Глава 92. 7 сентября. Суббота. Обычно помощник главного констебля, встречаясь с Грейсом, не предлагал ему сесть. И Рой был вынужден стоять перед рабочим столом шефа. Но сегодня, со странной какой-то глуповатой улыбкой на лице, Пью крепко пожал ему руку. «Рад видеть тебя, Рой. Спасибо, что нашел время для встречи». Он усадил Грейса на один из двух местных угловых диванчиков, а сам расположился на втором. «Не желаешь ли кофе?» «Такое тоже случилось впервые». «Наверное, это способ выразить сочувствие», — подумал Грейс. «Нет, сэр, спасибо, сэр». Пью всмотрелся ему в глаза. Физиономия начальника по-прежнему выглядела довольно глупо. «Как ты? Держишься?» «Держусь, сэр, спасибо. Работа помогает отвлечься». «А твоя очаровательная жена? Как она справляется с утратой?» «Изо всех сил, сэр. Сегодня тоже вышла на работу». На мгновение Пью нахмурил брови. «Насколько понимаю, вскрытие Бруно произвели в Уэртинге?» «Да, сэр. Чтобы избавить Клио от участия в процессе. Оттуда и заберут тело для похорон». «Весьма благоразумно», — сказал Пью. «Рой, я страшно тебе сочувствую. Прими мои глубочайшие соболезнования. Прошу, передай их Клио, а также бабушке и дедушке Бруно». «Спасибо, передам». По-моему, Аристотель однажды сказал: «Нет для матери пытки страшнее, чем пережить свое дитя». К счастью для Сэнди, если ее можно назвать матерью, с ней такого не случилось. Думаю, к отцу это тоже относится. Снова эта странная улыбка. «Да, сэр, относится», — подтвердил Грейс. И Аристотель был прав. Пью кивнул и сложил ладони перед грудью в сочувственном жесте. «Если я способен хоть чем-то помочь, если тебе требуется дополнительный отпуск, просто дай знать. Ценю вашу заботу, сэр. И также дай знать, когда вы определитесь с датой и местом похорон». «Может, надумал сделать пожертвование в благотворительный фонд, с которым Рой и Клио еще не определились? Или собрался прийти на похороны? Боже упаси! Еще одна причина сделать церемонию закрытой». Когда Пью заявился на похороны Сэнди, это выглядело весьма скверно. И Рой не хотел, чтобы мерзавец испортил своим присутствием прощание с Бруно. «Мы опубликуем объявление в Аргусе», — сказал он. «Но все же дай знать», — кивнул Пью, — «на тот случай, если я его не увижу». Вместо ответа Грейс поморщился. После паузы заместитель главного констебля напустил на себя деловой вид. Очевидно, Пью оставался в блаженном неведении, не подозревая, что к нему приближается цунами. В тот момент Грейс держался лишь благодаря этой мысли. «Ну ладно», — сказал Пью, — «хорошо. Рой, надо поговорить о рабочей силе, то есть...» «Как тебе известно, в операции «Лагуна» сейчас задействована половина всей рабочей силы отдела особо тяжких преступлений, а также одна из двух групп наблюдения, на которые у нас хватает финансов. Вот я и подумал, может, расскажешь, как обстоят дела?» «С удовольствием, сэр». Последнее слово Грейс произнес с радостью, зная, что ему недолго осталось говорить «сэр» в адрес Кассиана Пью. «Отдел профессиональных стандартов и этики вот-вот примет меры по информации, представленной Гаем Батчеллером, а пока что Рой вел себя с демонстративной учтивостью». «Но не следует ли отказаться от фразы «рабочая сила»?» «По-моему, это не самый современный термин. Предложи что-нибудь получше». Пью наморщил нос, будто почуял скверный запах. Услышав что-то неприятное, он всегда кроил такую гримасу. «Ресурсы», — невозмутимо предложил Грейс. Следующие 5 минут он рассказывал Пью о результатах работы и крупном переломе в ходе следствия, когда выяснилось, что у Найла Паттерностера роман с Ребеккой Воткинс. Дослушав, Пью какое-то время молчал и, наконец, кивнул. Слежка помогла установить, что между мужем Иден Паттерностер и ее начальницей Ребеккой Воткинс существует любовная связь? Отлично. Спасибо, сэр. Вежливо поблагодарил Грейс. Понимаю, что за этими словами последует какая-нибудь колкость. И Пью не разочаровал его. По всей очевидности, Рой, ты считаешь, что Иден Паттерностер не убили, а ее тело не расчленили? Напротив, она жива и где-то скрывается. Это одна из версий. У тебя есть другие? Всего их три. Вторая заключается в том, что Иден убита руками Найла Паттерностера или Ребекки Уоткинс, или их обоих, и ее расчлененное тело частично закопано в Эшдаунском лесу, а частично утоплено в Шорхэм-Харбор. По третьей версии, Паттерностеры подстроили исчезновение Иден по предварительному сговору. С какой целью? По финансовым причинам. Я читал, как несколько лет назад некий Джон Дарвин якобы утонул во время заплыва на байдарке в Северном море. Он инсценировал свою смерть при попустительстве жены, которой досталась его страховка. Сейчас Эмили Денайер внимательно изучает финансы Паттерностеров. Это одна из первостепенных задач следствия. На маникюренным пальцем с веджвудским перстнем печаткой Пью провел по светлым волосам. Буду ли я прав, Рой, если скажу, что любая из трех твоих гипотез исключает непосредственную угрозу человеческой жизни? Ведь Иден Паттерностер или уже мертва, или жива-здорова, а муж ей потворствует. Или произошло нечто совсем иное. Ты согласился бы с таким выводом? С учетом обнаруженных улик, да, сэр. Пью улыбнулся. Его верхняя губа поднялась, будто театральный занавес, обнажив задний план сцены, состоявший из безупречно отбеленных зубов. В тот момент он походил на пиранью в золотистом парике. Передо мной встает дилемма, Рой. Со всем уважением, но другая группа наблюдения задействована в операции по защите девочки-подростка, которую, как мы считаем, одна из брайтонских банд пытается насильно вовлечь в проституцию. И эта задача жизненно важна, поскольку мы пытаемся спасти беззащитного человека. Снова блеснули зубы, а затем Пью нанес удар ниже пояса. Одна из региональных групп по сбору данных считает, что из Ливерпуля в Брайтон будет доставлена крупная партия наркотиков. Ребята запросили помощь группы наружного наблюдения. Они надеются взять с поличным кое-кого из крупнейших игроков в брайтонском наркобизнесе. И как же мне распорядиться ресурсами? Продолжить слежку за Паттерностером, чтобы выяснить, чем закончилась семейная ссора, или спасти жизнь множеству жителей Суссекса, уничтожив канал поставки наркотиков? Поверь, сегодня мне меньше всего хочется поднимать этот вопрос, но жизнь продолжается, и она требует своевременных решений. «Не думаю, что все настолько прямолинейно, сэр», — возразил Грейс. «Хочешь сказать, что дело Паттерностеров сложнее, чем кажется?» — скинулся Пью. «Совершенно верно, сэр». «Так убеди меня!» — энергично всплеснул руками Пью. «Мне требуется больше времени для слежки», — спокойно произнес Грейс. «Я уже говорил, что происходящее вызывает огромные вопросы. В данный момент я все еще придерживаюсь мнения, что Найл Паттерностер убил жену самостоятельно или в сговоре с Ребеккой Воткинс. Но в то же время ты не исключаешь, что Иден Паттерностер сама подстроила свое исчезновение или при потворстве со стороны мужа. Нет, не исключаю». Пью взвесил на ладони пресс-папье в форме глобуса, затем снова поставил его на стопку документов. «Повторяю еще раз. У тебя нет доказательств, что под угрозой находится человеческая жизнь. А улики, свидетельствующие в пользу убийства миссис Паттерностер, весьма скудны, верно? Верно. В таком случае зачем тебе группа наружного наблюдения? Чтобы продолжить слежку за перемещениями Найла Паттерностера. Если он сговорился с женой, то может привести нас к ней. Если убил ее, может привести нас к телу. Известно, что убийцы зачастую возвращаются на место захоронения. Вполне возможно, яму в Эшдаунском лесу выкопали для отвода глаз. Я уже говорил, что мне совсем не нравится место, где найден кухонный нож. И еще ты говорил, что Найл Паттерностер не семи пядей во лбу, а теперь утверждаешь, что ему хватило ума выкопать фальшивую могилу и оставить на самом виду ключевую улику. Или помочь жене инсценировать исчезновение. Все это вполне вероятно, сэр. Говоришь, Паттерностер взял на прокат машину, и ребята из группы наблюдения поставили на нее маячок? Да. У вас имеется доступ к данным с этого трекера? Да, на компьютерах, телефонах и планшетах. Вот и славно, сказал Пью. Похоже, группа наблюдения выполнила свою задачу. Пока что пусть продолжают слежку, но сегодня вечером в 18:00 я перенаправлю их на Ливерпульскую операцию. Хотя прикажу Марку Тейлору оставить маячок на месте. Твоя рабочая группа будет следить за машиной Паттерностера с помощью компьютеров, планшетов и телефонов, а в остальном придется действовать по старинке. Пожалуй, это все. Непременно дай знать о похоронах Бруно. Грейс ответил ему свирепым взглядом.